Номер 35. Эллен. Территория кампус. Корт. Молчаливый сенсор. Факт. Барьеры сенсоры чаще всего от природы худые. Он точно здесь. Это он укрыл все вокруг своим барьером, как в детстве. Точь в точь. Собравшись силами, я все-таки открыла глаза и осмотрелась. Мутный взор прояснялся. Эфелианы. Вокруг десятки эфелианов. Они шептались, тыкали пальцем. Чья-то рука лежала на моей груди и придавливала к земле. Абсолютное спокойствие и девственно белый свет обволакивал нас. Я силилась подняться через тягостную слабость, но рука лишь сильнее прижала меня к земле. «Еще немного», — прозвучал незнакомый голос. «Полежи вот так еще немного». Мы находились внутри барьера, изолирующего от толпы. Он казался почти прозрачным, но настолько плотным, что через него не проносилось ни звука. Передо мной на коленях стоял незнакомый сенсор. Одна его рука вдавливала меня в землю, вторая высилась над белоснежной головой и поддерживала барьер. Пока ощущения внешнего мира с каждой минутой проявлялись ярче и отчетливее. Внутри становилось дурно, как после хорошей пьянки, а сознание кричало, что в голову залез посторонний. «Поганый сенсор! Вылезай из моей головы!» На лбу выступила испарина. В барьере становилось невыносимо жарко. Пламенные сгустки попеременно вспыхивали на земле, но почти сразу затухали, вероятно, из-за его силы. Но пламя, которое он поглотил, было не моим. Точнее, не я создавала его. «Почему они вспыхивают?» — наконец выдавила я. «Потому что они еще здесь», — сосредоточенно ответил сенсор, не отпуская контроль. «Кто?» «Души предков». «Где?» Рука сенсора вдавила меня в землю, как каменная плита, и выбила из легких воздух. Чистейшее сияние барьера сменилось темнотой. Тело было ватным, как в похмельное утро. Приоткрыв глаза и подняв голову, я различила кабинет одного из штабов. Мои руки крепко привязали к ручкам сиденья каким-то растительным жгутом. Ноги также были связаны. Возле окна стоял массивный письменный стол. Стену напротив него занимала внушительного размера библиотека. На другой стене висел старинный портрет. Седой мужчина в нищенской средневековой одежде. Глаза были почти белые, а руки сморщены, будто последние частички жизни покидали это существо. Вид его казался величественным и гордым. Судя по всему, это был создатель кампуса — Дон. В соседней комнате послышались незнакомые голоса. «Почему это заняло столько времени?» Скрежетал разъяренный пожилой мужчина. «Они не переставали создавать энергию. Концентрация превосходила все нормы», — ответил встревоженный голос молодого эфелиана. «Я научил тебя выходить за пределы возможностей. Тех потраченных лет было недостаточно». «Приношу свои извинения». Раздался звонкий удар пощечины, а затем последовал еще один. «Я больше не подведу вас». «Эфелианы огня, боевая сила. Эта особа будет полезна белому городу. Живой, неодержимой», — прозвучала наставительная тирада. «Наставник, подобного больше не повторится. У нас слушатель». Дверь распахнулась, и в кабинет вошел старец, изображенный на портрете. Высокий и длинноволосый барьер Дон. Его лицо украшала редкая длинная белоснежная борода и такие же белоснежные волосы, небрежно собранные деревянными палочками в пучок у шеи. На груди висел красный мешочек. За старцем важно проследовал тот самый барьер Скорта. Дон внимательно осмотрел меня и, не проронив ни слова, удалился из кабинета. Невысокий барьер оказался напротив и принялся внимательно изучать мои руки. Они были опалены по локти, а ладони полностью выжжены. Определенно, жгуты имели ядреный обезболивающий эффект. Стройный и изящный незнакомец был в белоснежном костюме, идеально выглаженной рубашке с золотистой вышивкой, а у горла красовалась желтая брошь. При этом все в нем заставляло быть начеку. А еще барьер постоянно тер свой лоб. «Ты ведь не Делиан?» Я не видела брата больше 10 лет. Он мог измениться. Барьер молчал. «Делиан?» «Нет», — резко оборвал он. Узкое вытянутое лицо и четкие скулы, острые очертания, будто вырезанные ножом. Каре цвета кристального снега добавляло ему какой-то холодности. Однако на фоне всей бесчувственности Эфелиан имел невероятно добрые, бледно-серые глаза. У него был изможденный вид. Вдруг из носа барьера закапала кровь. Спохватившись, он принялся вытирать нос. «Ты имеешь представление о том, что произошло на корте?» Он сел на стол. «Это была противовидовая тренировка. У меня проходил спарринг с элементалием земли. Сложный спарринг. Он меня почти достал». Я замолкла, и в этот момент все прояснилось. Там, на тренировке, все пошло наперекосяк. Прожечь элементалия земли практически невозможно. Нужно было достать через броню. Через 10 таких попыток я почувствовала подступающее изнеможение. Толпа видела каждый мой промах, каждый шаг и каждое падение. Настоящий провал. Страх накатывал волной. Сердце билось с бешеной скоростью, как перед смертью. Страх, страх, страх, страх, страх. Убийца. А дальше? Дальше мы оказались здесь. Не получалось вспомнить, что произошло после этого слова. Я не представляла, кто этот непонятный тип и почему он, черт возьми, таращился на мои связанные руки. «Я не хотела, чтобы это произошло, барьер!» «Я сенсор», — поправил незнакомец. Он мог видеть во мне угрозу для кампуса, но меня не покидало чувство, что Эфелиан не был настроен обвинять, как он продолжил. «Возгорание случилось не по твоей инициативе, насколько я понял». «Но поняли ли это другие?» «Это уже другой вопрос. Я не могу ручаться за остальных». «Они должны знать, что этот огонь был создан не мной!» «Как ты себе это представляешь?» — возмутился сенсор. «Ты в подчинении у Дона! Объясни ситуацию и объявите филианам города, что это было недоразумение!» «Аля! Сказать жителям, что на территории завелся якорь? Ты в своем уме?» «Вонючий шос! Они должны знать, что это не моя вина!» «Они не должны знать то, что может вызвать общественный резонанс. Твое желание рассказать правду о душах, эгоистичный порыв прикрыть свою задницу. Ты бы поступил на моем месте по-другому? Развязывай давай, я сама во всем разберусь». «Через пару часов твои конечности загудят адскими муками, если не заняться восстановлением тканей. Хочешь геройствовать?» «Я хочу спасти свою задницу!» «Не буду уговаривать». Опустившись на колено, он развязал жгут на одной руке. И в тот момент его слова заиграли новыми красками. «Вот же Лида! Обратно! Быстрее! Верни их обратно!» Заверещала я не своим голосом. Сенсор раздраженно зыркнул. Отвязав руки, но оставляя на запястьях зеленые браслеты, он поднялся, поправляя белый пиджак на своих плечах. «Тебе лучше прятать руки какое-то время, пока они не заживут. Хотя все прекрасно видели, что произошло. Так что лучше не показывай ладони лишний раз. Живые шепчутся и будут шептаться еще очень долго». Он склонился к стулу. «Ты можешь доверять мне. Сейчас только я смогу тебе помочь и сдержать безумие душ, если подобное еще раз повторится». «Не повторится!» — огрызнулась я. Сенсор настойчиво продолжил. Главное — сохранность кампуса. Остальное меня не волнует. Твой несносный характер в том числе. В Белом городе больше нет барьеров сенсоров с аномальной сенсорикой. Дон — чистый барьер, поэтому он не сможет мгновенно отреагировать на следующий... Хватит! Когда элементали Земли пытался задушить меня, внутри колыхался страх сражения. Но теперь возник страх того, что худой незнакомец мог сказать дальше. Страх узнать, что так сожгло мои руки. Страх осознания, что в голове, черт возьми, что-то говорило. Страх, что меня выкинут из кампуса за то, что случилось не по моей воле. Страх того, какими глазами теперь посмотрит на меня Кайл. Сенсор коснулся моего лба. «Тише». Всего одно слово, и сознание откликнулось. Прямо как в детстве. Дел тоже так делал. «Делиан, барьер-сенсор». Он говорил, что это невероятно трудно копаться в чьей-то голове. Но однажды все-таки применил эту особенность на мне. Ощущение точь в точь. И хотя я пыталась увидеть брата, этот образ мне все же был незнаком. Дел был курносым мальчиком, небольшого роста, с круглым детским лицом и невозмутимым взрослым взглядом. А этот юноша выглядел слишком строго во всем. Все барьеры имели белые волосы, белую кожу и светлые глаза, но в остальном они все были разными. Однако почему-то, смотря на строгого Эфелиана, я внезапно вспомнила странный сон, где белый образ в огромной колбе произнес: «Сопротивляйся мертвым и не вини сенсора с меткой, которого проклянет ведьма». Он убрал руку с моей головы, и я, не сдержавшись, задала вопрос. «Ты ведь барьер-сенсор? У тебя есть метка?» Незнакомец вздрогнул и будто заледенел на секунду, а потом оттаял и начал задумчиво расхаживать по комнате. «Почему ты молчишь?» «Я удивлен, что ты вообще знаешь про такие вещи, как метки». Незнакомец потер лоб и поправил волосы. «Так она у тебя есть?» Он остановился посреди кабинета и, смотря куда-то в пустоту, робко ответил. «Нет». «Вот как. Значит, это не ты». Сенсор подозрительно покосился и продолжил уже более уверенно. «Твоя учеба и вечерние тренировки будут приостановлены на какое-то время. Если у тебя есть вопросы или захочешь поговорить...» Он затих, не решался продолжить, будто сопротивлялся каким-то мыслям. «Вот же! Асератль!» Примечание. «Вот черт, Солийский!» «Дон не приказывал возиться с тобой. Ладно, я сегодня зайду к тебе после 9. К тому времени смогу восстановить силы после инцидента на корте. Я не рассчитывал, что поглощать огонь окажется сложнее, чем другие стихии». Сенсор направился к выходу, уверенно стуча каблуками туфель. «Как тебя зовут?» — крикнула я вслед. «Мартин, зови меня так». К вечеру буря переживаний сменилась штилем, однако обезболивающие жгуты иссохли, и следующие несколько часов я провела в агонии. Как назло, моя скромная квартира настолько проста в интерьере, что во время приступов жара было попросту не на чем заострить внимание. Капельки пота выступали на лбу, руки будто горели. Зажатый ремень между зубами, чтобы не кричать, и первые попытки нанести медикаменты и мази не сработали. «Кайл, хочу поговорить с ним. Хочу видеть его рядом». Ровно в 9 раздался стук в дверь. Если это Мартин, то он пришел как раз вовремя во всех смыслах этого слова. С момента воспламенения и до состояния агонии прошло 4 часа. В комнату вошел худой беловолосый Эфелиан. Вот он, тот самый знаменитый Мартин, на которого, как и на Дона, молились беловолосые фанатики кампуса, когда смотрели на витражное солнце. Он не выглядел величественно или мужественно, в отличие от Дона, но походка у сенсора была такая же, как у старца. Держа в руках небольшую тряпичную сумку, он подошел к моей кровати и принялся доставать странные баночки, жгуты и еще какие-то ведьминские вещи, расставляя их на тумбочке. Избавив мое лицо от испарины, Мартин завязал на обожженных руках браслеты из жгута и посыпал раны содержимым банок. Крик, который я не смогла сдержать, был неистовым. Попытки вырваться, угрозы, снова крики — все было бесполезно. Мартин крепко держал меня за запястье барьерской силой и продолжал сыпать тертый порошок. Он постепенно всасывался в раны, жгуты тоже начинали действовать. Боль отступала, но у меня больше не осталось сил. Голос охрип от криков. «Расскажи мне хоть что-нибудь. Просто поговори со мной». «Я нашел барьеры жизни. Редкость, но один из них оказался среди нас. Этот тип обещал помочь». Он осмотрел ожоги. «На руках много мертвых тканей, поэтому он постарается восстановить то, что уцелело». Мартин промокнул мой пот сухим полотенцем. «Тебя сильно лихорадит. Как только порошки закончатся, я буду сам снимать лихорадку и боль сенсорикой. Эту ночь мы протянем, но будет тяжело. Приготовься». Он снова вытер пот. «Уже лечил эфелианский огонь?» «Нет», — ответил сенсор. «Я мало общался с эфелианами огня, когда они были живы. Кстати, у них тоже были веснушки. Уже не помню, когда в последний раз видел такую пигментацию». Я не отозвалась. Был ли это комплимент? Хрен Желийский его знает, но подобное меня смутило. Мартин заметил белую повязку на моей шее. «Кольцо надежды», — прокомментировал он. «Белая лента. Ее надевали наши предки тем, кто был скован болезнью. Было ли это чудом или просто выдумка, но, по слухам, получив белую повязку барьера, пострадавшие выздоравливали». «Это подарок сводного брата. Он видел, что я все время реву, и подарил ее. Тогда я перестала плакать и впервые назвала его братом». «Он хотел избавить от печали, и у него это получилось. Люди, кстати, тоже так могут, и без белых повязок. Чувствуя печаль близкого, всего одним прикосновением, одной улыбкой в нужный момент, они способны вылечить». Мартин потер свой лоб. «Что насчет элементалия Земли?» «Он жив, но получил много ожогов. Мой барьер поглотил все пламя, которое вспыхнуло на корте. Я до последнего не мог потушить твои руки». Мартин опять потер лоб. «Души мертвых — страшная кара. Ты — последний кровный носитель огня. Это может быть причиной, почему гнев мертвых коснулся тебя. Второй закон эфелианского мира». В воздухе застыла тишина. «Мне страшно». Это все, что я смогла из себя выдавить. «Я попробую что-нибудь придумать». «Почему ты это делаешь?» «Потому что я единственный сенсор, способный почти сразу почувствовать в твоей голове кого-то постороннего. Поверь, Дон выдрессировал меня так, что во всем городе у меня самый высокий показатель сенсорики. Кто еще может помочь? Жнецы? Они никогда не согласятся. Более того, я подозреваю, что они посадят тебя в тюрьму за одержимость. А дальше только джелийские боги знают, что с тобой будут делать собиратели душ». Мартин встал, чтобы налить в графин воды. «Отомсти!» Я бросил ему вслед, и сенсор замер. «Право мести по второму эфелианскому закону. Они хотят, чтобы я нашла асцентрит». «Так значит, ты путник», — почти шепотом произнес Мартин, будто его чем-то осенило. «Я не собираюсь никому мстить». Я невольно вскочила, но Мартин схватил меня и прошипел. «Ты найдешь камень, рано или поздно, потому что это предрешено. Но главное, вернись с ним в кампус. Обязательно вернись. Мы придумаем, как с ним быть». «Что ты?» «И еще. Сопротивляйся мертвым». Фраза точь-в-точь повторяла слова незнакомца из колбы. «Сопротивляйся мертвым». «Откуда ты это знаешь?» «Просто знаю!» — рявкнул он, раздраженно потеряв свой лоб. «Не спрашивай!» Вернувшись в кровать, я позволила Мартину дальше обрабатывать раны. Жар охватывал конечности, будто все горело настоящим пламенем. Похоже на галлюцинации. «Сконцентрируйся на дыхании. Это просто сильный жар». Мартин обхватил обеими руками мою ладонь. «Я устала бояться и сдерживаться». Откровение вырывалось, как гейзер пустыни Арейны. Мысли путались, изображения обстановки смазывались в серую палитру. Меняя компрессы, не отходя ни на миг, сенсор оставался безмолвным. «Почему же ты молчишь?» Вдыхая тяжелый, почти неподъемной грудной клеткой, я обратилась к нему. «Потому что слова будут лишними. Я видела в тебе своего брата». «Ты бредишь!» «Но я действительно вижу в тебе его!» Едва ощутимым прикосновением я дотронулась до его щеки. «Такие же ощущения!» Мартин убрал мою руку. «Ты живой, но в тебе, Мартин, я вижу так мало живого». Его тонкая рука дрогнула. Задумавшись всего на миг, Мартин снова принялся размешивать лекарства. «Я видела, как ты смотрел на Дона. Все-таки в тебе есть что-то живое, глубоко внутри, но снаружи ты холоден. Или просто стараешься таким быть». «А ты слишком горячая, даже для того, у кого лихорадка». «Голова кипит от мыслей. Так шумно, страшно. Пока я лежу в кровати, эфеляны шепчутся. Нет, Шос, что я несу? Слова в самом деле похожи на бред». «Не поспоришь». «Джелида, усыпи меня. Сегодня я не смогу замолчать». Мои веки закрылись, и пока давление било в висках, сознание покидало разгоряченную голову, позволяя немного передохнуть. Вздрагивая, я просыпалась. Все было как в бреду от ведьминских жиж. Взглянув на часы, я обнаружила, что подобные передышки продолжались несколько часов. Повернув голову, заметила, что Мартин все еще был рядом. Открыв и взболтав пузырек, сенсор невзначай спросил. «Шрамы на ключицах. Откуда они?» Я не сразу поняла, как он узнал о них. Но стоило опустить голову, как я увидела на себе белую сорочку, и ответ стал ясен, как солнечный день. «Я переодел тебя». «Ты видел меня гол... гаденыш!» «Одежда из-за жара насквозь промокла. Я одолжил новую у соседей. У тебя только корсеты и штаны в шкафу. И да, не переживай. Я девственник», — беспристрастно ответил Мартин. «Ты дев... чего?» «Но это не мешает мне желать женское тело», — заявил он. «Вера в солнце шести лучей Солис Ден запрещает уподобляться животным, отдаваясь похоти, пока высшая имперская семья не благословит барьера. Я бежал до благословения». «Вы плодитесь только по велению свыше?» «Выражаешься, как дикарка». «Ты сам, как похотливый дикарь, пялился на обнаженную женщину». «Аля, расслабься, я никуда не смотрел». Я не могла скрыть смешок, и Мартин смущенно возмутился. «Смейся, дикарка. У тебя, наверное, опыта тоже немного». «Ах да, ты же последняя. Тебе просто не с кем». «Захлопнись, неженка. Выглядишь чуть старше меня. Сколько тебе по человеческим меркам?» 47. «Ха, неженка, почти полвека прожил, так и не познав». Мартин спокойно осадил меня вопросом, который я благополучно проигнорировала в первый раз. «Так откуда шрамы?» Повторив, он оперся рукой на кровать и склонился с любопытством, рассматривая рваные линии, видневшиеся из-под тонких бретелек и спускавшиеся от ключиц груди. На теле много шрамов. Большинство — обычные боевые раны. Но мое внимание привлекли именно эти. Тонкие холодные пальцы неспешно прикоснулись к уродливым отметкам, проводя по ним сверху вниз. «Ты из-за этого не носишь открытую одежду?» Не отрывая руки, произнес сенсор, пока я сделала один короткий вздох, выдавив из себя. «Не трогай!» «Неглубокие, даже поверхностные, но огранка грубая. Заживали долго. Скорее всего, гноились, из-за чего кожа плохо срослась». «Никуда не смотрел, говоришь?» Робко возмутилась я, ощущая прикосновение нежной руки к рваным линиям, всячески скрывая нарастающее волнение от подобной близости. Мартин опустился на локоть, внимательно рассматривая шрамы. Я чувствовала его дыхание на своей коже, а вместе с этим подступающие мурашки. Еще ниже, и я почувствовала, как в мою согнутую ногу упирается что-то твердое. Мартин оторвал пытливый взгляд от ключиц, и наши лица оказались почти вплотную друг к другу. Казалось, он был напряжен, но в то же время не отстранялся. Наоборот, что-то, что упиралось в ногу, только твердело. Пальцы Мартина более не касались робкими движениями ключиц. Он положил на них ладонь, постепенно спускаясь вниз. Глубоко выдохнув, как в истоме, он коснулся губами груди. Мы будто сопротивлялись животному желанию, которое так внезапно подкралось. Оно одолевало. Возбуждение пропитало комнату, пропитало нас. Очертания сенсора, что до этого отталкивали, стали выглядеть желанно. Прикасаясь к отметкам ведьм, Мартин дотрагивался до чего-то сокровенного, слишком личного. От волнения жар усиливался, заставляя легкие наконец-то дышать, будто отрезвляя. Слишком близко. Услышав мой глубокий вдох, Мартин пришел в себя, отстранился и выругался. «Черти Джелиды! Я... Ассератель! Да ты просто раздражаешь! Дикарка, молчи и не мешай мне работать!» Выругавшись, а затем мастерски приняв непринужденный вид, Мартин вновь взялся за банки. Вскоре он удалился из комнаты на кухню и оставил меня наедине с ведьмиными склянками и жгутами. Присев на кровать и прислонившись к холодной стене, я как никогда прежде захотела увидеть Кайла. Было ощущение, что если я расскажу ему, он поймет. Он всегда понимал меня. Чувство уверенности появилось тогда, когда мне удалось заглянуть в его бездонные глаза. А потом я впервые коснулась ночнорожденного и поняла, что доверяю ему не только на уровне инстинктов. Оказавшись на кухне, я увидела узкую спину барьера, который разделывал на столе какой-то корень, снимая с него кожуру. «Так и будешь следить за мной?» — вполголоса спросил Мартин, продолжая нарезать растения. «Я хочу выйти на улицу». «Только ненадолго», — сухо сказал он, и корень полетел со стола в мусорку. Оставаться в этой комнате не было никакого желания. Она как будто сдавливала, отчего мне потребовался воздух и темное небо. На выходе из квартиры, коснувшись дверной ручки, я представила, что за дверью кто-то стоял. И этот кто-то был готов выслушать мою историю о том, как в первые месяцы в кампусе все идет не по плану, как мне страшно из-за сделки с ведьмой и о том, как в то же время сильно я ее жду. Узнать о Фэй и о том, что в моей жизни появился тот, кто признал мой огонь. Но, как и ожидалось, когда дверь распахнулась, за ней была лишь пустота. Когда я оказалась на улице, мне в нос ударил холодный и влажный воздух. Кампус окутала ночная пелена, и луна стала одним из главных светил. В этой картине не хватало ноток соленого ветра и морских весельчаков, которые где-то вдалеке ото всех распевали пенное и разжигали костры на берегу дикого грязного пляжа Шосса. И все стало бы как раньше, как в порту. Я решила немного прогуляться, но не успела отдалиться от корпуса, как вдруг повеяло странным холодом. Именно странным. Из-за угла виднелась чья-то тень. Незнакомец опирался о стену здания. Атмосфера холодная и тяжелая. Точно мертвяк. Мы оба оставались неподвижны, как двое затаившихся животных. В конце концов он решил сделать первый шаг, обратившись ко мне монотонным голосом. «В городе говорят, что ты чуть не сожгла заживо элементалия и готова была спалить весь корт». Голос, который мне так хотелось услышать в комнате. Силуэт, который я представляла на пороге. Он здесь. Кайл пришел ко мне. Угрозе для его дома. Нашего дома. «Так ли поступает Эфелиан, отчаянно жаждущий мира?» «Это было не по моей воле. Это была не я». «А кто?» Густая тень пришла в движение, и, показавшись из-за угла, информатор кампуса предстал передо мной в новом обличье. Красные глаза сверкали, белки постепенно заполнялись чем-то черным, похожим на прожилки. Он стал заметно больше в объемах. Пиджак не болтался на когда-то стройном теле. Теперь он впритык облегал широкие формы. Пряди волос местами слиплись от засохшей крови. Темно-бордовые пятна виднелись на щеках и шее. Тяжелейший взгляд и стальной аромат, окутывавший Кайла, как соленый бриз порта. И я поняла, что все меньше и меньше узнавала в нем информатора. «Кто устроил пожар?» — уже настойчивее спросил Кайл. «Кто, впадая в припадок ярости, кричал не своим голосом и разбрасывал пламя? Кто ломал кости непробиваемого Эфелиана и пытался выжечь ему язык?» «Ощущения древнего другие, совершенно другие. Я слышала рассказы волков, кому довелось встретить таких существ на месте сражения. Они описывали присутствие древних, как могильный холод и страх. Страх, который поглощал тебя, забирая силу, превращая в простую ватную куклу на поле кровопролития. И чем больше крови поглощал древний, тем тяжелее ощущалось его присутствие. На Монс-Ден жил один такой древний клан, члены которого, по слухам, вливали в себя красные реки, а вместо желудков у них была черная бездна. «Мать твою, страшно! Чертовски страшно! Если ляпну что-то не то, он разорвет меня, как животное!» Я не решалась спросить, что с ним произошло. Не решалась поднять глаза, как после тягостного молчания прозвучал уже другой голос ночнорожденного. «Посмотри на меня!» Приказной и властный тон, от которого все сжалось внутри. Вот откуда шел неописуемый страх. Посмотреть вставшие красными глаза хищника. «Посмотри!» Настойчиво повторил он. Я медленно подняла голову, пока не встретила взгляд древнего. На белом лице, которое казалось более здоровым, чем при первых встречах, сквозь пятна крови и оскал, я больше не смогла увидеть информатора. «Животное, куда ты дел Кайла?» Почти шепотом спросила я. «В прошлый раз я коснулась тебя, почувствовала объятие. Я открылась тебе. Но что происходит сейчас? Коснуться? Мне страшно даже стоять рядом с тобой, нынешним тобой». «Я знаю, что ты что-то скрываешь». Он стоял на своем. «Не заставляй узнавать это моими путями». «Джелида меня дери, чтобы отчитываться тому, кому я теперь не могу доверять!» «Я все тот же Кайл», — сквозь сомкнутые зубы прошипел он. «И ты все так же можешь доверять мне». «Тогда почему я вижу перед собой Кайла?» Я ткнула пальцем в его грудь. «Но не чувствую его внутри!» Белки глаз Кайла рассекли черные прожилки, устремившиеся к зрачкам. Колкая атмосфера стала поистине пугающей. Он схватил мою воспаленную руку и, в ярости сжав запястье, низко прорычал. «Я дал понять, что ты можешь довериться мне!» «Мне больно!» «Ты красная лгунья!» Холодные пальцы сомкнулись железной хваткой. Боль становилась невыносимой. Из волдырей потекла жидкость. «Почему с тобой столько проблем? Почему молчала, продолжая что-то скрывать?» «У моего молчания были причины. Я хотела рассказать тебе со временем то, с чем мне приходится бороться последний месяц». «Так говори!» Эхо разнеслось по всему кварталу, разбиваясь о стены домов, и я прошептала внутри. «Страшно, Делиан, брат мой, даже в новом доме мне страшно. Сколько же крови в тебя влили!» Отчаяние сорвалось с губ. Ответа не последовало. «Животное!» Я отдернула руку. «Ты животное!» Кайл резко схватился за голову и прошипел. «У меня не так много времени. Гнильная топь. Эллен, говори же, что происходит?» «Ну же, расскажи ему о нас. И в тот же миг ты потеряешь единственного Эфелиана, который в будущем мог стать тебе близким». Мы зашли в тупик. Несомненно. Открываясь, каждый продолжал хранить секреты. Мгновение тишины. Напряжение в атмосфере довело ситуацию до критической точки. «Не хочешь по-хорошему?» Кайл схватил меня за лицо, сдавив челюсть. «Еще не поняла, кто такой информатор?» «Что здесь происходит?» Раздался голос Мартина из-за спины. В тот же миг вокруг нас появилось ощутимое давление барьера. Кайл ослабил хватку и нехотя отстранился. «Почему ты не заперт?» — грозно рявкнул сенсор. «Тебя не спросили, белянка!» — съязвил Кайл и, прорычав, снова схватился за голову. Я обернулась. Мартин, оставаясь на крыльце дома, вытянул руку вперед, напряженно перебирал пальцами, будто дергал за ниточки. Давление вокруг нас уплотнилось, как на глубине Тиртнисанского океана. Щелчок тонких пальцев барьера, Кайл вновь зарычал. Оскалившись, он из-под лобья сверкнул глазами на Мартина. Это было предупреждение. Ясный знак кроваво-черных глаз, уловив который, я за секунду поняла, что сейчас произойдет. «Остановись!» — вскрикнула я, и Мартин, немного помедлив, все же отпустил руку. Давление спало. «К черту!» — бросил Кайл. «Я сам все узнаю». Я не успела и глазом моргнуть. Ночнорожденный исчез. Мартин, стоя в одной белой рубашке, разминая пальцы, произнес. «Животные в человекоподобном обществе должны сидеть на цепи». «Зачем ты вышел?» — рявкнула я. «Я же сказала, что выйду ненадолго!» «Отвары готовы. Время возвращаться». В душную клетку, из которой я пыталась сбежать. Добравшись до квартиры, Мартин молча открыл передо мной скрипучую дверь. Голова гудела, руки будто горели, но внутри пустел черный котлован. «Почему ты молчишь? Поговори со мной». Мартин, будучи сенсором, прекрасно знал, что я нуждалась в нем, но игнорировал ощущения сенсорики, занимаясь отварами. «Повернись же ко мне!» Выбросив в мусорный бак срезанную кожуру, он принялся за новый корень. «Пожалуйста!» Замерев, он произнес. «Перестань сверлить мою спину. Я сенсор, это отвлекает от работы». Ошметки корней полетели в мусорку. На столе оказался третий корень. Нож в руках Мартина активно застучал по столу. «Ты же сенсор. Ты все чувствуешь». Но Мартин не отреагировал, продолжив возиться с отварами. Безмолвно. Это была долгая ночь с обрабатыванием ран, охлаждающими примочками и десятком перевязок ведьминскими жгутами. Ночь, в которой Мартин так и не взглянул на меня и не произнес ни единого слова. Наутро барьер покинул квартиру, оставив записку с инструкциями по лечению. Отвары были готовы, а вот некоторые мази закончились. Возможно, он вернется и принесет их. Возможно, тощий беляк хотя бы попрощается. В обед в дверь постучали, и на пороге появился барьер жизни. С виду Эфелиан, относившийся к почти исчезнувшему виду барьеров, ничем не отличался от своих сородичей. Белоснежные волосы, бледная кожа и светло-серые глаза. Осмотрев мои руки, он принялся за лечение, изучая список, оставленный Мартином. Куски кожи, как чешуйки, слетали с рук. Ранки медленно затягивались, жидкость из ожоговых пузырей растворялась. «Этот список Мартин оставил». Я прервала затянувшееся молчание. «Знаю», — коротко отозвался он, не отрываясь от процесса. «Некоторые банки уже опустили, но они еще есть в списке. Он ведь придет с новыми?» «Не знаю». И снова тишина. «Как долго займет естественное заживление?» «Пару дней». «Спасибо тебе», — сдержанно произнесла я. «Это просто моя работа. Ничего более. Не обольщайся». «Но ты помогаешь мне». «Просто работа», — сухо оборвал Эфелиан. «И этот туда же. Все о работе, о сделках, о договоренностях. В них нет ничего, что можно было бы назвать человечным. Тошнит от этого. Живые снаружи, но как будто мертвые внутри. Неужели им не знакомо понятие тепла, сострадания? Я знаю, что у барьеров живая душа. Точно знаю. Ведь Делиан был другим. Так почему же они так скупы в чувствах? Или это особенное отношение, потому что я потомок варварского подвида? Уходи!» Вырвав руку, я выдала словесную пощечину. «Прочь!» «Я еще не закончил». «Я сказала прочь!» Судя по взгляду, барьер жизни не сразу понял услышанное. Отказавшись от его щедрой помощи, я задела целительскую гордость. Настоящая редкость нашего мира. Их услуги стоили немало, и, получив подобного рода отказ от меня, выродка огня отброса общества, он почувствовал несравнимое унижение. «Отродье огня!» Бросил барьер, будто выплюнул кусок тухлятины и стремительно покинул комнату, громко хлопнув дверью. Список Мартина был длинным, и пока я ознакомлялась с каждым снадобьем, в общем коридоре раздались чьи-то голоса. «Почему ты так рано ушел?» «Я не собираюсь больше ни минуты проводить в компании дикарки». «Тише, говори тише. У нас был уговор. Не глупи». Подкравшись к двери, я прислушалась. «Боги, Солис, Дэн, Мартин, ты в своем уме? Помогать этому отродью?» «Я тоже борюсь с отвращением, как и ты. Приказ Дона на поглощение огня я выполнил, но последствия сожжения мне пришлось расхлебывать без его поручений». «Тогда не втягивай меня в свои игры. Если ты занимаешь такое положение, то и выполняй свою работу собачки на привязи. Я больше и близко не подойду к дикарке». «Успокойся. Это всего лишь выродок огня. Красноволосая дикарка доверяет мне. Проблем быть не должно. Давай, вернись в комнату». Затаилась недолгая пауза, а затем барьер жизни язвительно ответил. «Отбитые на голову заклинатели пламени, пусть и наивны, но ты же помнишь историю, Мартин. В любой момент все может обернуться, как тогда, и в считанные секунды огонь снова унесет тысячи, сотни тысяч жизней. И ты, правая рука Создателя, согласился играть с этим огнем. Если это нужно по долгу службы, я буду играть свою роль до конца. Даже если придется коснуться грязного пламени. Все во имя кампуса. А вот ты подводишь меня. Не втягивай меня в свои игры и забудь, что я живу в Белом городе.